Владимир Марков Бабкин. Светлейший. Тьма. Посвящается моей семье. Отдельное спасибо Виталию Сергееву. Глава первая. Мятеж. Терра-Единство. Ромея. Константинополь. Императорский Константинопольский университет. 1 сентября 2015 года. 1917-2015. Что между ними? Миг? Мне 39 лет. Там, в прошлом. Мне 16 лет. Здесь, в настоящем. Я сижу на ступеньке кабины армейского грузовика. Где-то там идет штурм моего особняка. Диана там, и там мой еще не родившийся ребенок. Диана. Дарья. Даша. Глупая мысль. Нет в православии имени Диана. Почему? Ведь Диана — божественная в переводе с латыни. Ваша императорская светлость, вертолет. Киваю, поправляя автомат. Вертолет взлетает, в числе прочих. Целая вереница штурмовых и транспортных вертолетов. Я поеду на бронемашине, по земле. Вертолеты — это лишь отвлекающая мятежников цель. Мятеж не может кончиться неудачей. В противном случае его зовут иначе. Дурацкая фраза все время крутилась у меня в голове. Но я ведь не мятежник. Четверть часа назад я провозгласил себя временным главой дома Романовых и верховным главнокомандующим вооруженными силами империи и сия Терра Луны. Императрица в коме после покушения. Престарелая императрица-мать в Германии на похоронах моего прадеда, отца которого я знал лично еще 100 лет тому назад. Верховный канцлер Нарышкин в Новом Царьграде. Мой здешний папаний и старший братья сейчас на Луне. Наследник Луны в Германии. Нам с Диной завтра туда лететь, по логике. Где наследник престола и прочие дети императрицы, неизвестно. Во всяком случае, неизвестно мне, как и прочим. Рылы мне вышли с допусками к важнейшим секретам. А в Константинополе мятеж, да и по всей империи. По всем каналам вещает выброшенный из линейки престол наследия императрицы матерью сын, несостоявшийся император Михаил III. Несостоявшийся ли? Трудно сказать. Шатко все. Моя ровесница, 39-летняя Мария II, явно упустила момент. Бодро и решительно взявшись за утверждение своей власти, она вдруг успокоилась и решила спокойно разобраться в ситуации. Но у мятежников было другое мнение. Мне это напомнило историю, как попаданец в мое тело подавил мятеж в феврале-марте 1917 года и решил разобраться в ситуации. Взошел на престол 28 февраля по старому стилю, а мятеж получил уже 6 марта того же года. Мария II повторила ту же ошибку. 1 сентября стало кошмаром для нашей империи и нашего дома. Все ведущие лица державы отбыли по разным столицам. 1 сентября – День знаний и науки. Нужно сказать речи во всякого рода ведущих учебных заведениях Терры. Кто остался в лавке? Императрица. И я, прости господи. Почему-то на подножке грузовика напротив сидел мальчик. Играл на кларнете грустную мелодию. Откуда он взялся? Кто его пустил сюда? Или это мое видение? Кто это? Адъютант с готовностью доложился. Это младший Рокоссовский. Прибыл с дедом поздравить студентов. Должен был играть в оркестре. Киваю. Понятно. Сколько мне нужно продержаться? Не знаю. Час, может, два. Никакой роли для меня любимого в раскладах власти не предусматривалось. Да и не хотел я этого. Власть мне не нужна. Ни в прошлой жизни, ни в этой. Сейчас я просто символ. Будь прокляты все державные обязанности. Диана. Вот и все, что мне нужно в этой жизни. Терра-Единство. Ромея, Константинополь, особняк князей Островых. 1 сентября 2015 года. Диана дала короткую очередь из автомата. Кто-то из нападавших споткнулся. Вряд ли смертельное ранение, все же нападавший был в бронежилете, пусть и не полного профиля, но по ногам могло прилететь. Ну, значит, у мятежников будет на 1/300 больше. Вот пусть и возятся с ним. Впрочем, вряд ли в накале боя кто-то будет раненым спешно заниматься. Вокруг стоял грохот огня и свист пуль. Совершенно очевидно, что нападавшие рассчитывали взять Диану с наскока, внезапно застав, так сказать, врасплох. Но спецназ от Миши прибыл раньше. Да, их было меньше, но военная наука гласит, что штурмующих должно быть минимум в 3 раза больше, чем нападающих, даже если речь идет о спецназе. Вывести регалии ордена святого Андрея Первозванного не успели. Обороняющиеся сторонники императрицы держали штурм. Командир отряда спецназа капитан Богомолов настоятельно рекомендовал Диане спуститься в подвал. Она смерила его холодным взглядом и, открыв оружейный сейф, вытащила свой автомат, магазины с патронами и пару гранат. Ей помогли надеть тяжелый бронежилет полного профиля. Нож лицея так и висел у нее на поясе. За ее спиной кричал в рацию связист, требуя подмоги. «Очередь! Очередь! Смена магазина! Очередь! Зашибло кого-то! Очередь!» «Госпожа Диана, идут вертолеты. Нужно укрыться, можем попасть под шальные пули и снаряды». Но нет времени, они уже над набережной. Диана присела и сжалась, обхватив голову руками. Снаружи начался кромешный ад. Сыпалось все, летело все, перепонки просто невыносимо глохли и выли. Диана сжимала в руках свою каску и рыдала, завывая от ужаса. Автомат упал на засыпанный мусором пол. Это не лицей и не полигон. Что-то ударило в ее грудь, пробив бронежилет. Тероединство. Ромея, Константинополь, Императорский Константинопольский университет. 1 сентября 2015 года. Ваша императорская светлость, эфир. У меня очень мало времени, во всех смыслах. Империя и армия напряжены, да и сам я тоже. Очень вероятно, что меня сейчас просто убьют. Незамысловато, просто в упор, как только отключатся камеры, а может и в прямом эфире. Орденов во всей красе не было, голубой ленты святого Андрея не было, просто китель военной академии и планки орденов. И все. Товарищи, дамы и господа, я Михаил Александрович, светлейший князь и императорская светлость. Наша обожаемая государня тяжело ранена в результате сегодняшнего покушения. У нас в державе мятеж. Никаких громких и пафосных слов сейчас не будет. Я не стану убеждать вас сохранять верность трону. Слова не имеют смысла. Вы сами все знаете и внутренне для себя все решили. Вот мой автомат, и я иду защищать отчизну и престол. Наше отечество на грани гражданской войны. Да, скоро вернутся старшие члены императорской фамилии, и я передам им власть. Но пока здесь только я и вы, мои бойцы. Вы, дочери и сыны, верны отечеству. Позволю себе дерзновенную фразу. Мы сражаемся за наше будущее. За наше новое будущее. Мы и новые ветры для наших прославленных знамен. Мы руки, вновь поднявшие знамя. Боже, храни государню. С нами Бог. Мы победим. Честь служения на благо отчизны. Это было страшно и рискованно. Но я уже струсил в 1917-м. Трансляция шла в том числе и на все военно-образовательные учебные центры Константинополя. А у меня нет другого резерва сейчас. Командиры частей большей частью колеблются и саботируют мои приказы. Только бесшабашная молодежь, юнкера и курсанты бурлят. И я для них свой, понятный, очевидный. Разгребусь ли? Кто знает.